Я смотрел ей в глаза, используя все свое умение убеждать. Она колебалась. Я видел это. Ее отвращение к моим методам боролось с прагматизмом лидера и, возможно, с ее личной слабостью передо мной. «Я не знаю, Акио», – прошептала она, отводя взгляд. «Это так неправильно. Неправильно – это быть слабым, когда мир жесток», – Мизукаге сама, мягко, но настойчиво сказал я. «Неправильно – это подставлять своих людей под удар из-за ложных идеалов. Дайте мне тех, кто уже приговорен, тех, чья жизнь лишь бесполезный груз для деревни. Их существование, по крайней мере, принесет пользу, послужив науке и безопасности Киригакури». Она долго молчала, ее взгляд блуждал по кабинету. Наконец, она тяжело вздохнула. «Хорошо, Акио, я дам разрешение». Но она посмотрела на меня твердым, почти умоляющим взглядом. «Только самые отъявленные преступники, те, чья вина не вызывает сомнений и кто приговорен к смертной казни. И я хочу получать полные отчеты о ходе твоих исследований. И никаких уроков для детей без моего прямого на то согласия. Ты меня понял?» Она все еще пытается сохранить лицо, пытается верить, что контролирует ситуацию, подумал я, наивно. «Но пока это работает в мою пользу, я могу подыграть». «Вас понял, Мизукаге сама», — я слегка склонил голову. «Вы не будете разочарованы. Все будет сделано профессионально и с максимальной пользой для деревни». Я поднялся. «Благодарю за ваше доверие». Я развернулся и направился к выходу. «Акио», — окликнула она меня у самой двери. Я обернулся. Ее лицо было бледным, в глазах стояла смесь страха, отчаяния и чего-то еще, что я не мог или не хотел определять. «Будь осторожен с этими техниками и с самим собой». Я на мгновение задержал на ней взгляд. «Осторожность – это для тех, кто боится силы, Мизукаге сама. Я же предпочитаю ее контролировать». И я вышел, оставив ее одну в ее кабинете, наедине с ее страхами, сомнениями и той тяжелой ценой, которую ей приходилось платить за власть и за союз с демоном вроде меня. Дни вовк утекли в установленном мной, Акио, порядке, сером, монотонном, но неуклонно приближающим моих волчат к той форме, что я для них задумал. База давно была достроена, и 41 ребенок теперь жил, ел, спал и тренировался исключительно на ее территории, под моим полным контролем. Их мир сузился до каменных стен цитадели, тренировочных плацев и мрачных лесов страны воды, где они под руководством моих мечников проходили свою кровавую практику. Тренировки стали еще сложнее. Помимо ежедневных многочасовых занятий тайдзюцу, киндзюцу и физической подготовкой, они теперь углубленно изучали базовые техники шиноби, хинги для маскировки, создание иллюзорных клонов для отвлечения врага, хождение по деревьям, отвесным стенам и даже по поверхности воды. Последнее давалось многим с огромным трудом, заканчиваясь неизбежным купанием в ледяном озере на территории базы. Техника замены тела, доведенная до автоматизма, спасала импровизированные жизни на тренировочных спаррингах. Особое внимание уделялось тактике нападения малыми группами, выслеживанию цели, искусству бесшумного убийства. Занятия по маскировке и скрытному передвижению проходили в самых суровых условиях, часто, ночью, в лесу, где каждый шорох мог означать провал. Рюга Кабура, скрипя сердце, продолжал вести теоретические занятия, но и он под моим давлением все больше смещал акцент на практическое применение знаний. Дети были измотаны, но те, кто выдерживал, становились крепче. Система поощрений, дополнительная порция еды, редкие сладости, качественное тренировочное оружие или даже моя скупая похвала действовала безотказно, разжигая в них азарт и стремление выделиться. Слабые либо ломались и становились вечным объектом для насмешек и показательных наказаний, либо просто исчезали, как те двое, чьи имена уже почти стерлись из памяти оставшихся. Я же большую часть своего времени проводил в личной лаборатории, расположенной в самом глубоком и защищенном секторе базы. Свиток Кокорино Кагекуи был разложен на большом каменном столе. Его строки, повествующие о запретной силе пожирателя теней разума, манили и завораживали. Я изучал каждый иероглиф, каждую диаграмму потоков чакры, каждую сноску о возможных последствиях. Это было киндзюцу невероятной сложности и такой же невероятной мощи. И я собирался овладеть им, чего бы это ни стоило. Но теория без практики мертва. Мне нужен был материал. Тюрьма Киригакури, несколькими часами ранее. Чиуджура стоял в сыром, полутемном коридоре центральной тюрьмы Киригакури, Запах плесени и отчаяния ударял в нос. Рядом с ним напряженно застыли трое анбу из деревенской охраны, те самые, что сопровождали его в прошлый раз, когда он забирал материал для кровавого урока. Их лица под масками наверняка были бледными. Чуджура и сам чувствовал себя не лучше. Приказ Акио-самы был прямым и недвусмысленным. Доставить на базу ОФКР 15 заключенных, приговоренных к смертной казни. Зачем ему еще? С ужасом думал молодой мечник, пока начальник тюрьмы отбирал нужных людей. Тот урок я до сих пор слышу крики детей и предсмертные хрипы тех несчастных. Мизукаге сама была в ярости, когда узнала. Но даже она не смогла его остановить. Чуджура боялся Акио. Этот страх был глубинным, первобытным. Но он также видел его силу, его несокрушимую волю. И он был его мечником. Он должен был подчиняться. 15 фигур в грязных лохмотьях, с потухшими или, наоборот, безумно горящими глазами, вывели из камер. Среди них были бывшие шиноби-дезертиры, убийцы, грабители, отбросы, от которых деревня решила избавиться. Когда они узнали, что их забирают по приказу Акио-самы, демона тумана, их лица исказились от ужаса. Некоторые упали на колени, умоляя стражников убить их на месте. Другие забились в истерике. «Демон, он же демон тумана!» — кричал один, высокий мужчина со шрамом через все лицо, бывший чоунин, осужденный за убийство целой семьи. «Он же не убьет нас сразу. Он будет пытать. Я знаю его методы. Пожалуйста, убейте меня, умоляю». Анбу грубо поднимали их, заковывали в цепи. Чуджура старался не смотреть им в глаза, чувствуя на себе их полные отчаяния и ненависти взгляды. Он просто выполнял приказ. Он был инструментом в руках Акио-самы, как и все остальные. Лаборатория Акио, настоящее время. Стук в тяжелую стальную дверь моей лаборатории прервал мои размышления. Акио-сама, голос Чуджура звучал приглушенно, я доставил материал, я открыл. Чуджура стоял бледный, но старался держаться прямо. За его спиной маячили фигуры анбу и 15 дрожащих от страха заключенных. Их глаза метались по лаборатории, замечая странные приборы, анатомические схемы на стенах и меня, стоящего в центре, словно паук в своей паутине. «Хорошо, Чуджура», мой голос был спокоен, «расположите их в камерах в соседнем блоке, по одному, и обеспечьте, чтобы их крики не были слышны за пределами этого уровня. Можешь быть свободен. Анбу пусть остаются здесь, для охраны периметра лаборатории. Никто не должен входить без моего разрешения». Чуджура торопливо поклонился и, отдав распоряжение анбу, почти сбежал. Я видел, как он облегченно выдохнул, когда дверь за ним закрылась. Я прошел в блок с камерами. 15 пар глаз, полных ужаса, уставились на меня. «Кто-кто из вас хочет стать первым?» — спросил я с легкой усмешкой, обводя их взглядом. Тишина была ответом, нарушаемая лишь стуком зубов и прерывистым дыханием. «Что ж, придется выбирать самому». Мой выбор пал на того самого бывшего чоунина со шрамом, который так громко кричал в тюрьме. Он был физически крепким, и его разум, вероятно, был более устойчив, чем у остальных. Идеальный первый образец. Анбу втащили его в центральную часть лаборатории и приковали к специально оборудованному креслу, которое я подготовил заранее, с фиксаторами для конечности и головы. «Эн, не трогай меня, демон!» — рычал он, пытаясь вырваться. «Я ничего тебе не скажу, я лучше умру. Смерть – это слишком простое избавление». Я подошел к нему, в моих руках был свиток Кокорино Кагекуи. «Меня не интересуют твои секреты, меня интересует твой разум, твои страхи, твои кошмары». Я начал формировать печати, концентрируя свою инчакру. Это была первая ступень, Каге но Шиноби, проникновение тени. Я должен был коснуться его разума, установить связь. Заключенный смотрел на меня с ненавистью и первобытным ужасом. Его глаза, я сфокусировался на них, на его зрачках, пытаясь уловить его эмоциональный фон, его ауру. Это было сложнее, чем я ожидал. Его разум был как крепость, пусть и полуразрушенная, но все еще сопротивляющаяся. Моя чакра наталкивалась на барьеры его воли, его страха, его ненависти. Я чувствовал его мысли, хаотичные, полные образов насилия, которые он совершал, и ужаса перед тем, что его ждет. Нужно тоньше не проламывать, а просачиваться. Я изменил подход, моя инчакра стала более гибкой, более текучей. Я нащупал его самый сильный страх, страх беспомощности, страх быть игрушкой в чужих руках, такой же, какими были его жертвы. Я зацепился за этот страх. Заключенный вдруг затих, Его глаза остекленели. Я почувствовал, как тонкая нить моей чакры проникла в его сознание. Связь установлена. Теперь, Юминоами, сеть сновидений. Я начал ткать иллюзию, основываясь на его страхе беспомощности. Он снова был ребенком, слабым, беззащитным, а вокруг него, гигантские, смеющиеся тени, его собственные жертвы, пришедшие за отмщением. Они не нападали, они просто стояли и смотрели, их глаза горели осуждением, а он не мог пошевелиться, не мог закричать, его тело было парализовано. «Нет-нет, уходите!» Прохрипел он, его тело начало биться в конвульсиях, хотя в реальности он был неподвижен. «Это не я, я не хотел». Иллюзия была еще грубой, нестабильной. Я чувствовал, как его разум сопротивляется, как он пытается вырваться. Моя концентрация была на пределе. Это требовало невероятных ментальных усилий. Я видел образы из его памяти, смешанные с моими конструкциями, кровавые сцены, лица его жертв, его собственный страх. Внезапно заключенный дико закричал, его глаза закатились, изо рта пошла пена. Иллюзия, она рухнула. Слишком сильно, слишком быстро. Я не рассчитал силу воздействия на уже поврежденную психику. Я отступил на шаг, тяжело дыша. Моя голова гудела. Заключенный в кресле обмяк. Его дыхание было слабым, нитевидным. Он был еще жив, но его разум он превратился в кашу. Бесполезно. Первый эксперимент – провал. Или, скорее, неконтролируемый результат. Сложно, подумал я, вытирая пот со лба. Сущность внутри меня была раздосадована неудачей, но и заинтригована процессом. Контроль над сетью сновидений требует невероятной точности. Нужно научиться не просто вызывать страх, а управлять им, направлять его, дозировать. Я посмотрел на оставшихся 14 заключенных, которые с ужасом наблюдали за происходящим через решетки своих камер. Их глаза были полны первобытного ужаса. Они поняли, что их ждет не просто смерть, их ждет нечто гораздо худшее. Следующий, мой голос прозвучал ровно, но в нем слышались нотки холодного, исследовательского азарта. Ночь только начиналась, и у меня было еще много материала для моих извращенных, но таких необходимых экспериментов на пути к абсолютному могуществу. Это будет долгая и трудная работа, но я не из тех, кто пасует перед трудностями. Особенно, когда награда так велика. Обращение к читателям. Юбилейная отметка, 150 глав вместе. Дорогие мои, невероятные читатели, вы только посмотрите на эту цифру, 150 глав. Честно говоря, когда я только начинал писать эту историю, я и представить себе не мог, что мы с вами пройдем такой долгий и насыщенный путь. Это просто потрясающе, и вся заслуга в этом, ваша. Хочу от всего сердца, от самой глубины своей писательской души, поблагодарить каждого из вас, кто был со мной все это время. Спасибо, что читаете каждую главу, что ждете продолжения, что оставляете свои бесценные комментарии, лайки, делитесь своими мыслями, теориями и даже критикой. Она тоже очень важна. Ваша поддержка, ваш интерес – это тот самый огонь, который не дает мне опускать руки, который зажигает вдохновение и заставляет двигаться дальше, даже когда кажется, что туман кровавого кири никогда не рассеется, а у Акио закончатся враги, хотя, кого я обманываю, у него они не закончатся никогда. 150 глав. Просто вдумайтесь, сколько всего произошло за это время, сколько испытаний выпало на долю Акио, сколько крови было пролито, сколько врагов он одолел, а сколько еще предстоит, сколько тайн было раскрыто, и сколько еще ждет нас впереди. Наш герой изменился, он стал сильнее, безжалостнее, его амбиции достигли невероятных высот, но, возможно, и в нем, где-то очень глубоко, все еще теплятся какие-то остатки чего-то человеческого. Или это я уже сам себя обманываю, ха-ха. Но, друзья мои, это далеко не конец. Это лишь очередная важная веха на нашем пути. Впереди нас ждет еще очень много интересного. Новые, еще более сложные испытания для Акио и его растущего корня. Новые могущественные враги, неожиданные союзники и, конечно же, новые тайные интриги, которые предстоит раскрыть. Буря только набирает обороты, и я обещаю вам, что скучно не будет. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной. Спасибо за ваше невероятное терпение, особенно когда я допускаю ошибки или задерживаю главы, за вашу неоценимую поддержку, за вашу любовь, или праведную ненависть. Это тоже сильное чувство, которое подогревает интерес к этой истории и ее неоднозначным героям. До встречи в следующих главах, у нас еще столько всего впереди. Привет, Читатель, если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донати. Глава 151. Наковальня кошмаров. Ночь в моей лаборатории сменилась днем, а затем снова ночью, но для меня время, казалось, остановилось, сжавшись в один бесконечный, пульсирующий цикл экспериментов. Первый подопытный, тот самый бывший Чоунин со шрамом, был утилизирован, Анбу вынесли его безжизненное, слюнявое тело, чей разум превратился в обугленные руины после моего первого, грубого вторжения. Провал? Нет. Скорее, ценный урок о необходимости ювелирной точности при работе с Кокороно-Кагекуи. Эта техника была не кувалдой, а скальпелем хирурга, работающего непосредственно с самой сутью бытия, сознанием. Оставшиеся 14 заключенных, запертые в своих камерах и слышавшие предсмертные хрипы и безумные вопли своего товарища по несчастью, пребывали в состоянии животного ужаса. Их глаза, когда я входил в блок, чтобы выбрать следующую жертву, были полны мольбы, безумия и абсолютной безнадежности. Они знали, что их ждет не быстрая смерть, а нечто неизмеримо худшее. Их страх был почти осязаем, он пропитывал воздух лаборатории, и моя сущность внутри одобрительно вибрировала, впитывая эти эманации отчаяния. Эксперимент 2. Мелодия безумия. Следующим на очереди был тощий, вороватого вида мужчина, бывший генин-дезертир, пойманный на мелких кражах и убийстве торговца. Его главный страх, как я выяснил на стадии Каге-но-шиноби, которая теперь давалась мне значительно легче, почти интуитивно, был не боль или смерть, а забвение и одиночество. Он панически боялся остаться один, быть всеми покинутым, исчезнуть без следа. Я решил сыграть на этом. Сеть сновидений, которую я сплел для него, была поначалу обманчиво успокаивающей. Он оказался в светлой, просторной комнате, полной людей, его давно умершие родители, друзья детства, которых он предал, даже тот самый торговец, которого он убил, улыбался ему и предлагал выпить. Они все любили его, прощали, говорили, какой он хороший. Заключенный плакал от счастья, его лицо расплывалось в блаженной улыбке. А затем, медленно, я начал менять мелодию. Люди в его иллюзии один за другим начинали отворачиваться от него, их улыбки сменялись презрением, их слова любви – обвинениями. Комната становилась все темнее и меньше, стены сжимались. Он кричал, умолял их не уходить, но они исчезали один за другим, оставляя его в полной, звенящей тишине и абсолютной темноте. Его собственный крик был единственным звуком в этом бесконечном вакууме. Я поддерживал эту иллюзию несколько часов, наблюдая за его реакцией. Он бился в кресле, его ногти царапали подлокотники, из горла вырывались лишь нечленораздельные звуки. Его разум медленно крошился, распадался на части под гнетом абсолютного одиночества, которое я для него создал. Когда я наконец прервал технику, он уже не реагировал на внешние раздражители. Его глаза были широко открыты, но пусты. Он дышал, его сердце билось, но разума там больше не было. Он стал живым трупом. Контроль над длительностью и интенсивностью воздействия, записал я в свой журнал. Стабильность сети сновидений значительно выше. Эмоциональная привязка к создаваемому миру, ключ к удержанию цели. Страх одиночества, мощнейший катализатор распада личности. Эксперимент 3. Извлечение правды из пепла воли. Для следующего эксперимента я выбрал женщину, бывшую кунайчи-разведчицу, обвиненную в государственной измене и передаче секретных сведений вражеской деревне. Ее воля была сильна, она прошла через множество допросов и пыток, но так и не раскололась. Мне было интересно, сможет ли Кокороно-Кагекуи сломить такой орешек. Стадия Каге-но-шиноби показала, что ее самое уязвимое место – это ее младшая сестра, оставшаяся в Кире. Она любила ее больше всего на свете и предала деревню, как ей казалось, ради ее безопасности, попав в ловушку шантажистов. Юми Ноами для нее была простой, но эффективной. Я создал иллюзию, где ее сестру пытали мои мечники, и единственным способом спасти ее было рассказать мне правду о ее связях и переданных сведениях. Женщина сопротивлялась отчаянно. Ее иллюзорное «я» кричала, плакала, пыталась защитить сестру, но каждый ее отказ приводил к усилению пыток в иллюзии. Это было похоже на снятие слоев с луковицы. Ее ментальные защиты были крепки, но под давлением персонализированного кошмара они начали трещать. Я не спешил. Я медленно усиливал давление, наблюдая за ее реакцией, за тем, как ее воля крошится, как ее разум мечется между любовью к сестре и инстинктом самосохранения, верностью деревне, которую она уже предала. Наконец, она сломалась. Всхлипывая, она начала выкрикивать имена, явки, шифры, все, что знала. Информация лилась из нее потоком, смешанная со слезами и мольбами о пощаде для сестры. Я хладнокровно фиксировал все на бумаге. Когда поток информации иссяк, я усилил иллюзию, заставив ее увидеть, как ее сестру все равно убивают из-за ее медлительности. Раздался душераздирающий крик, и женщина потеряла сознание. «Извлечение информации возможно», — отметил я, «но требует точного определения ключевой уязвимости и постепенного наращивания давления. Прямой штурм менее эффективен, чем игра на глубинных эмоциях. Однако, есть риск полного ментального коллапса цели до получения всех данных. Ее информация, впрочем, была уже устаревшей и не представляла для меня ценности. Но эксперимент был удачным». Эксперимент 4. Вкус чужой тени. Оставалось еще несколько заключенных. С каждым новым погружением я чувствовал, как мой контроль над Кокороно Кагеку и растет. Я научился быстрее устанавливать Кагено Шиноби, точнее формировать Юминоами, дозировать воздействие. Теперь я хотел опробовать самую темную часть техники, Тамаши и Нокуи, пожирание души разума. Моим следующим материалом стал крупный, мускулистый Шиноби, бывший член отряда убийц Ягуры, попавший в тюрьму после смены власти за свои многочисленные зверства. Его разум был прост и прямолинеен, наполнен жаждой насилия и первобытной яростью. Я погрузил его в иллюзию бесконечной битвы, где он сражался с бесчисленными врагами, становясь все сильнее с каждым убийством, утопая в крови и экстазе боя. Я поддерживал эту иллюзию, пока его разум не достиг пика агрессии и эйфории. И в этот момент я активировал Тамаши и Нокуи. Я почувствовал это как холодный, темный поток, идущий от него ко мне. Это не была чакра в чистом виде, это была эссенция его ярости, его силы, его жизненного опыта, пропущенная через фильтр иллюзии. Я впитывал ее, моя сущность внутри довольно урчала, словно пробуя новый, пикантный деликатес. Это было опьяняюще. Я ощутил прилив сил, мой разум стал острее, цвета вокруг ярче. Это длилось недолго, всего несколько мгновений, пока разум заключенного не был полностью иссушен. Он обмяк в кресле, его глаза были пусты, как у рыбы, выброшенной на берег. От него осталась лишь пустая оболочка. «Поглощение ментальной и духовной энергии возможно», — констатировал я, — «дает временное усиление, обострение чувств, но эффект кратковременный и вызывает определенное привыкание. Я почувствовал легкое головокружение, но оно быстро прошло. Техника была опасной, но невероятно соблазнительной. Анбу, охранявшие периметр моей лаборатории, давно перестали даже пытаться заглядывать внутрь. До них доносились лишь приглушенные крики, иногда безумный смех, иногда мертвая тишина, которая была еще страшнее. Они чувствовали волны темной, зловещей чакры, исходящие из лаборатории, и старались держаться как можно дальше, молясь, чтобы их смена скорее закончилась. Демон тумана был за работой, и его работа была ужасна. К концу второго дня экспериментов из 15 заключенных в живых осталось не более 5. Остальные либо умерли от психосоматического шока, либо превратились в безмозглых овощей, либо их разум был полностью поглощен мной. Я многому научился. Мой контроль над Кокороно Кагеку значительно вырос. Я понял, как калибровать силу воздействия, как находить уязвимости, как извлекать информацию и даже как питаться чужими эмоциями. Но я также понимал, что это лишь начало. Чтобы достичь истинного мастерства, чтобы превратить это киндзюцу в свое абсолютное оружие, мне нужно было больше практики, больше материала и, возможно, более сложные, более сильные разумы. Я посмотрел на оставшихся в камерах заключенных. Их глаза были полны безумия от ожидания своей участи. Да, эта наковальня кошмаров еще не остыла, и танец теней разума будет продолжен. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, Я буду благодарен за любую поддержку на Басты. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Басты ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://basty.to.просто0101 донате. Глава 152. Наковальня кошмаров 2. Дни и ночи слились в один багровый, пульсирующий кошмар для тех немногих, кто еще оставался в камерах моего лабораторного блока. Для меня же это было время сосредоточенного, почти медитативного труда. С каждым новым погружением в чужой разум, с каждым сломленным барьером воли, с каждой поглощенной тенью я чувствовал, как Кокорино Кагекуи становится частью меня, продолжением моей собственной темной сущности. Запах страха, смешанный с едким запахом дезинфицирующих средств, которыми Анбу поспешно отмывали следы моих неудачных экспериментов, стал привычным фоном. Крики давно стихли. Большинство оставшихся заключенных впали в кататоническое состояние, их разумы были либо милосердно пусты, либо заперты в тех персональных адах, что я для них соткал, и уже не реагировали на внешнюю реальность. Но у меня оставалось еще несколько свежих образцов, чья воля была покрепче, чьи страхи поглубже, и я собирался использовать их по полной. Эксперимент 5. Вечная петля отчаяния. Я выбрал мужчину средних лет, бывшего шиноби-медика, осужденного за проведение нелегальных опытов на пленных. Его главный страх, как я выяснил, был не физическая боль, а провал, осознание собственной никчемности и забвение его великих трудов. Иронично, для него я создал иллюзию, в которой он снова и снова стоял на пороге величайшего открытия в своей жизни – создание панацеи от всех болезней. Каждый раз, когда он был в шаге от успеха, когда формула почти складывалась, какая-то мелочь, нелепая случайность, или его собственная ошибка, внедренная мной в иллюзию, приводила к катастрофическому провалу. Его лаборатория взрывалась, его пациенты умирали в муках, его имя покрывалось позором. И так, снова и снова и снова. Бесконечный цикл надежды, почти достигнутого триумфа и сокрушительного, унизительного поражения. Я наблюдал за ним несколько суток. Его тело в кресле почти не двигалось, лишь иногда подрагивали веки или искажались губы в беззвучном крике. Но я, погруженный в его разум через Каге но Шиноби, видел бурю, бушевавшую внутри. Его отчаяние было почти осязаемым, оно волнами расходилось по лаборатории. Я с интересом отмечал, как его мозг реагирует на повторяющиеся циклы стресса, как истощаются его нейромедиаторы, как угасает искра разума, заменяясь тупой, всепоглощающей апатией. К концу третьего дня он перестал реагировать даже на самые сильные стимулы в иллюзии. Его разум превратился в выжженную пустыню, где не осталось ничего, кроме пепла несбывшихся надежд. Психологическое истощение через повторяющуюся травму, записал я, эффективно для полного слома воли без значительного пожирания энергии. Субъект становится полностью пассивен. Полезно для создания послушных инструментов, если удастся стабилизировать его на этой грани. Эксперимент 6. Искусство поглощения и ментальная архитектура. Следующей была молодая Кунаичи, предавшая своих товарищей из-за несчастной любви к вражескому шпиону. Ее разум был лабиринтом из романтических иллюзий, чувство вины и страха перед возмездием. Я решил использовать ее для оттачивания не только Тамаши и Нокуи, но и для более тонкой работы с Юминоами, не просто создавать кошмары, а конструировать сложные, многоуровневые ментальные реальности. Я погрузил ее в мир, где ее возлюбленный был жив и отвечал ей взаимностью. Они были счастливы, их ждала свадьба, дети. Я позволил ей насладиться этим иллюзорным счастьем несколько часов, насыщая ее разум яркими, позитивными эмоциями. А затем, в самый пик ее эйфории, я начал пожирание. На этот раз я действовал иначе. Я не просто высасывал ее энергию хаотично. Я пытался целенаправленно поглощать ее самые сильные эмоции, любовь, счастье, надежду, и одновременно наблюдать, как рушится созданный мной мир в ее восприятии. Ее возлюбленный на ее глазах превращался в гниющего мертвеца, их дети, в уродливых демонов, ее прекрасный дом, в руины. Ее крики были музыкой для моей сущности. Приток энергии был иным, более чистым, более сладким, чем грубая ярость предыдущего подопытного. Я чувствовал, как обостряется не только моя сила, но и мое восприятие, мои собственные эмоции, вернее, их почти отсутствующие рудименты, словно получали дополнительный, извращенный оттенок. Я также экспериментировал с реконструкцией ее воспоминаний в реальном времени, заставляя ее верить, что это она сама убила своего возлюбленного, что она виновна во всех смертных грехах. Ее тело начало биться в конвульсиях, кровь пошла носом, тонкие сосудики в глазах полопались, окрасив белки в красный цвет. Психосоматическая реакция на абсолютный ужас и горе. Она умерла не от физического воздействия, а от того, что ее разум не выдержал этого чудовищного предательства со стороны самой реальности, пусть и иллюзорной. Ее сердце просто остановилось. Эмоциональный резонанс усиливает эффект Тамаши и Нокуи, сделал я вывод. Положительные эмоции, обращенные в свою противоположность, вызывают более глубокий шок и облегчают поглощение. Возможность выборочного стирания или искажения памяти подтверждена. Психосоматическая смерть – вполне реальный исход. Эксперимент 7. Абсолютное доминирование. Оставался последний, самый крепкий из всей партии, бывший джаунин, мастер тайцзюцу, чья воля была закалена в десятках сражений. Он молча наблюдал за судьбой остальных, и в его глазах не было страха, лишь лютая, сдерживаемая ненависть. Он был бы идеальным противником для проверки всех аспектов Кокорино Кагеку и в режиме максимальной эффективности. Я не стал тратить время на прелюдии. Каге но Шиноби, мгновенный, почти силовой прорыв через его ментальные барьеры. Юми но Ами, не персонализированный кошмар, а абсолютный хаос, вихри забрывков его воспоминаний, страхов, желаний, перемешанных с чистым, концентрированным ужасом, исходящим от моей сущности. Я не давал ему возможности осмыслить происходящее, не давал зацепиться ни за одну мысль. Я просто разрушал его разум изнутри, превращая его в крошево. А затем, Тамаши и Нокуи, полное, безжалостное поглощение. Я чувствовал, как его воля, его сила, его жизненный опыт вливаются в меня, становясь частью моей силы. Его тело выгибалось дугой, мышцы рвались от нечеловеческого напряжения, из всех отверстий хлынула кровь. Кости ломались под давлением его собственных, вышедших из-под контроля мышц. Это была агония в чистом виде, симфония боли и разрушения. Когда все было кончено, от него осталась лишь обескровленная, изуродованная оболочка. Но я чувствовал себя как никогда сильным. Мой контроль над Кокорино Кагекуи достиг того уровня, о котором я и не мечтал вначале. Я мог проникать в чужой разум почти незаметно, плести иллюзии любой сложности, извлекать информацию, ломать волю и даже поглощать часть чужой силы. Конечно, это были лишь первые шаги. Истинное мастерство потребует еще многих лет практики. Но основа была заложена. Лаборатория была похожа на скотобойню. Запах крови, рвоты и смерти смешивался с ароматом моих химикатов. Анбу, дежурившие снаружи, давно перестали реагировать на звуки. Они просто молились, чтобы этот кошмар скорее закончился и чтобы им не пришлось стать следующими подопытными. Их доклады Мизукаге, если они вообще осмелятся рассказать правду, будут полны ужаса. Я вышел из лаборатории, оставив приказ убрать отработанный материал. Я чувствовал себя обновленным. Сущность внутри меня была удовлетворена. Кокорино Кагекуи, пожиратель теней разума, теперь был частью моего арсенала, еще одним инструментом для установления моего порядка. Мир за пределами моей цитадели все еще жил в неведении о той силе, что я обрел. Но скоро-скоро они узнают. Они все узнают и содрогнутся. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. HTTPS Boosty то просто 0.101 донати. Глава 153 Рождение заговора. Ночь окутывала Киригакури своим обычным плотным, влажным покрывалом. Туман, густой, как молоко, крался по узким улочкам, заглушая звуки и скрывая тени тех, кто не желал быть увиденным. В одном из старых, заброшенных храмов на окраине деревни, куда редко заглядывали даже патрули Анбу, тускло мерцал единственный фонарь. Его неровный свет выхватывал из темноты три сгорбленные фигуры, собравшиеся вокруг низкого каменного стола. Шепот обреченных. Старейшина Хамура, один из немногих уцелевших членов совета довоенного образца, тяжело вздохнул, его взгляд был устремлен на пляшущее пламя свечи. Его лицо, покрытое сетью глубоких морщин, выражало бесконечную усталость и затаенную боль. «Мы не можем больше молчать», — его голос был тихим, почти шепотом, но в нем звенела сталь. «То, что происходит, это не укрепление деревни, это путь в бездну. Акио, он не защитник, он чудовище, которое пожирает саму душу Кири. Кайта Дона, глава одного из древних кланов Кири, специализирующегося на техниках льда, мрачно кивнул. Его кулаки были сжаты до побелевших костяшек. Трое его внуков сейчас находились в Овкр, и те редкие, полные ужаса обрывки информации, что доходили до него от них во время коротких, строго контролируемых свиданий, леденили кровь. «Мои дети, они возвращаются оттуда другими», — глухо произнес он. «В их глазах пустота или безумие. Они говорят о тренировках, которые больше похожи на пытки, о кровавом уроке, где их заставили». Он не смог договорить, голос прервался. «Этот Экио создает армию бездушных убийц, преданных только ему. Он отбирает у кланов их будущее, их кровь». Третья фигура, Джонин-командир Рикка, женщина средних лет с волевым лицом и шрамом, пересекающим левую щеку, смотрела прямо перед собой. Она была известна своим прагматизмом и преданностью деревне. Дело не только в методах, хотя они, бесспорно, ужасны, ее голос был резок. Акио дестабилизирует ситуацию. Убийство Казека Герасы, пусть тот и был нашим врагом, сделало Кири мишенью. Суна жаждет мести, Ива точит на нас зуб, а внутри деревни – страх. Мизукаге сама, она словно околдована им. Она не видит или не хочет видеть, что он становится сильнее ее, что его Овкр – это государство в государстве. Он не советник, он – серый кардинал, который скоро окрасит все в багровые тона своей власти. Старейшина Хамура кивнул. Именно. Ягура был безумным тираном, но он был предсказуем в своем безумии. Акио же умен, расчетлив и абсолютно лишен каких-либо моральных ограничений. Он опаснее Ягуры в десятки раз. До меня дошли слухи от Теханбу, что конвоировали последнюю партию заключенных на его базу. Он проводит там какие-то чудовищные эксперименты. Говорят о новой, невиданной ранее технике, для которой ему нужны живые подопытные. В храме повисла тяжелая тишина. Каждый из них понимал, на какой рискованный путь они вступают. Выступить против Экио было равносильно самоубийству. Но и молчать дальше было невозможно. «Что мы можем сделать?» — наконец спросил Кайта Дона. Его голос был полон отчаяния. Его мечники преданы ему до смерти. Дети из Овкр — его послушные марионетки. Мизукаге ему потакает. «Прямое столкновение исключено», — твердо сказала Рикка. «Мы будем раздавлены. Нам нужен другой путь, более тонкий. Мы должны собрать доказательства его злодеяний. Не слухи, а факты. Отчеты Анбу, показания тех, кто пострадал от его действий, если таковые найдутся и осмелятся говорить. Мы должны попытаться открыть глаза Мизукаге сами. Возможно, если она увидит всю картину. А если нет», — скептически заметил Хамура. «Если ее связь с ним слишком сильна, тогда...» Рикка на мгновение замолчала, ее взгляд стал жестким. «Тогда мы должны будем искать другие рычаги. Давление совета старейшин, обращение к даймё страны воды, если удастся доказать, что Акио угрожает стабильности всей страны, и мы должны искать его слабости. У каждого, даже у демона, есть слабое место. Его рутина, его привязанности, если они есть, его самоуверенность. Это опасно», — прошептал Кайта. «Если он узнает, если мы ничего не сделаем, будет еще хуже», — отрезала Рикка. «Мы будем действовать осторожно, собирать информацию, искать союзников среди тех, кто еще не потерял честь и разум в этой деревне, и ждать подходящего момента. Он обязательно представится». Они еще долго сидели в полумраке, обсуждая детали, делясь опасениями и крохами информации. Заговор родился, тихий, отчаянный, сотканный из страха, ненависти и последней надежды на спасение Киригакури от демона, которого оно само породило и вознесло. Акио в это время находился в своей цитадели Овкр. Дни шли своим чередом. Тренировки детей, отчеты мечников, мои собственные занятия по совершенствованию техник, включая первые осторожные попытки осмыслить и адаптировать Кокороно Кагекуи. Я еще не приступал к полномасштабным экспериментам с ним, пока лишь погружаясь в теорию и медитируя над потоками инчакры. Иногда я замечал некоторые странности, мелочи, на которые раньше не обратил бы внимания. Во время моего последнего визита в резиденцию, Мизукаге Мии показалась мне чуть более отстраненной, чем обычно. Ее улыбка была натянутой, а в вопросах о деятельности Офкур сквозила какая-то нехарактерная дотошность. Я списал это на ее обычную усталость и груз ответственности. Пару раз мои мечники докладывали о том, что замечали повышенный интерес к их патрулям со стороны неопознанных наблюдателей вблизи границ базы. Но никаких активных действий те не предпринимали, и я приказал пока не обращать на это внимания, лишь усилить бдительность. Возможно, это были просто шпионы из других деревень, пытающиеся разузнать о возросшей мощи Кири. Банально, один из моих поставщиков оружия и снаряжения для Офкр вдруг сообщил о неожиданных проверках со стороны финансового отдела деревни, что несколько задержало поставку новой партии тренировочных катан. Мелочь, административная неурядица, но она вызвала у меня мимолетное раздражение. Все это были незначительные детали, песчинки в отлаженном механизме моей власти. Я был слишком сосредоточен на своих глобальных планах, на укреплении Офкр, на освоении новых техник, чтобы придавать им серьезное значение. Моя сущность внутри была спокойна, она чувствовала мою растущую силу и не видела реальных угроз. Люди боялись меня, этого было достаточно, или мне так казалось. Вечером того же дня, когда трое заговорщиков заключили свой тайный пакт, Джонин командир Рикка вызвала к себе одного из своих самых доверенных анбу, молодого, но уже опытного шиноби по имени Юта. «Юта», — сказала она, глядя ему прямо в глаза, — «у меня для тебя особое задание, конфиденциальное. Ты должен собрать всю возможную информацию о деятельности Акио-самы за пределами его базы, его контакты в деревне, его маршруты передвижения, его привычки. Особое внимание к любым признакам незаконной деятельности или превышения полномочий, но действуй предельно осторожно. Одно неверное движение, и ты труп, и никто тебе не поможет. Это понятно?» Юта молча кивнул. Он слышал слухи об Акио, и он доверял Рикке Сенсию. Если она считала это необходимым, значит, так оно и было. «Хай, Рикка Тэйча», — ответил он и растворился в тенях. Тем временем, старейшина Хамура начал осторожно прощупывать почву среди других членов совета, заводя разговоры о чрезмерной концентрации власти в одних руках и неконтролируемых расходах на Офкр. Акаэта Дона, используя свое влияние, попытался организовать случайную утечку информации о жестоких тренировках в Офкр в уши нескольким влиятельным гражданским лидерам, чтобы посеять семена сомнения и недовольства. Паутина интриги начала медленно, но верно сплетаться в самых темных уголках Киригакури, и ее главной целью был тот, кто считал себя неуязвимым хищником, Акио, демон тумана. Он еще не знал, что охота уже началась, и он сам был в ней главной дичью. «Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Басты. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Басты ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. HTTPS Басты то просто 0101 донате. Глава 154 «Паутина в тумане». Прошел еще один месяц с тех пор, как я получил Кокорону Кагекуи. Освоение киндзюцу шло медленно, но верно. Я больше не нуждался в постоянном потоке материала для грубых экспериментов. Теперь наступил этап тонкой калибровки, медитаций, оттачивания контроля над своей инчакрой и изучения теоретических аспектов ментальных конструкций. Несколько оставшихся подопытных в моей лаборатории служили скорее для проверки особо сложных гипотез, для изучения долгосрочных эффектов полного ментального доминирования. Их тихие, безумные стоны или полное отсутствие реакции стали привычным фоном для моей работы. Офкр функционировала как часы. Дети ежедневно уходили в патрули, их навыки росли, страх передо мной трансформировался в железную дисциплину. Мои 5 мечников становились все более эффективными командирами и инструкторами. На первый взгляд, все шло идеально. Но именно в этой идеальной картине начали появляться едва заметные трещинки, мелкие раздражители, которые поначалу я списывал на обычную некомпетентность или бюрократическую волокиту. Тени наблюдают. Донесение Юта. Юта, анбу под командованием Джонин командира Рикки, Уже несколько недель вел скрытое наблюдение за Акио самой. Это было самое опасное задание в его жизни. Каждый раз, когда он издалека видел фигуру демона тумана или чувствовал его леденящую ауру, его сердце сжималось от страха. Но приказ есть приказ, и Юта был профессионалом. Он методично собирал информацию. Акио редко покидал свою цитадель Левкур. Его визиты в основную деревню были нечастыми и, как правило, ограничивались резиденцией Мизукаге. Однако Юта заметил одну закономерность. Примерно раз в 2-3 недели Акио делал короткую вылазку в старый, бедный квартал Кири, где навещал пожилую женщину, очевидно, его мать. Визиты были короткими, Акио никогда не оставался там на ночь. Это может быть слабостью, докладывал Юта Рикке во время их тайных встреч на конспиративной квартире. Но подобраться к ней или использовать ее будет невероятно сложно. Акио сама наверняка предпринял меры предосторожности. К тому же, он не выглядит человеком, которого можно шантажировать через семью. Рикка выслушивала его молча, ее лицо было непроницаемо. Продолжая наблюдение, Юта, любая деталь важна. Нам нужно понять его рутину, его привычки, найти хоть какую-то брешь в его броне. Слова старца. Интриги Хамуры. Старейшина Хамура тем временем не сидел сложа руки. Он был слишком стар и слаб для открытой конфронтации, но его слово все еще имело вес среди консервативной части совета старейшин Киригакури. На каждом собрании, под предлогом заботы о благе деревни, он тонко и искусно подрывал авторитет Акио. Мизукаге сама, обращался он к Мии своим дребезжащим, но полным достоинства голосом. «Я всецело поддерживаю ваше стремление укрепить военную мощь Кири. Однако, до меня доходят тревожные слухи о непомерных ресурсах, которые поглощает Овкракиодона. В то время как другие отделы, такие как медицинский корпус или силы регулярной обороны деревни, испытывают нехватку финансирования. Не считаете ли вы, что такая концентрация ресурсов в одних руках, тем более в руках столь специфической личности, может нарушить баланс?» Мия хмурилась, но вынуждена была отвечать, оправдываться. Хамура также поднимал вопросы о чрезмерной жестокости тренировок Вовкр, о моральном облике будущих защитников деревни, о страхе, который Акио вселял не только во врагов, но и в собственных граждан. Его слова были как капли воды, медленно точащие камень. Он не обвинял прямо, но сеял сомнения, создавал атмосферу недоверия вокруг моей фигуры. Саботаж кланов. Тихая война Кайтадона. Кайтадона, глава клана Хёсицу, действовал еще тоньше. Он не мог открыто выступить против Акио, это было бы равносильно самоубийству для него и его клана. Но он начал тихий саботаж. Поставки особо чистой стали для изготовления тренировочного оружия для Овкр, которые шли через кузнецов, связанных с его кланом, вдруг начали задерживаться под предлогом нехватки качественной руды. Несколько лучших инструкторов по техникам скрытности из его клана, которых я планировал привлечь для продвинутого обучения детей, внезапно заболели или были срочно отправлены на длительные миссии. Это были мелкие уколы, но они нарушали мои планы, создавали задержки. Кайта также пытался установить более тесный контакт с детьми своего клана, находящимися в Овкр. Во время редких разрешенных свиданий, проходивших под бдительным оком моих мечников, он через едва заметные намеки, через старые клановые шифры, пытался узнать больше о происходящем внутри базы, о настроениях детей, о моих планах. Это было опасно, но он чувствовал, что обязан это делать. Его внуки были там, и он должен был попытаться их защитить или, по крайней мере, понять, во что их втягивают. Я не был слепцом. Я начал замечать эти случайности. Задержки поставок, болезни инструкторов, внезапные вопросы от Мей, явно навеянные чьими-то жалобами. Поначалу я действительно списывал это на обычное разгильдяйство или бюрократию, которую я презирал. Но когда эти мелочи начали складываться в определенную систему, я почувствовал раздражение. Это было похоже на назойливую муху, которую никак не удавалось прихлопнуть. Курамару, вызвал я к себе одного из мечников, того, кто отвечал за логистику и связь с деревенскими службами. Мне не нравится эта ситуация с поставками и эти внезапные болезни инструкторов. Проверь, найди источник этих трений. Я не терплю песка в своих шестернях. Если это чья-то некомпетентность, накажи. Если это нечто большее, доложи мне немедленно. Курамару молча выслушал. Его лицо было как всегда непроницаемо. Будет исполнено, Акио сама. Я продолжал свои занятия с Кокороно Кагекуи. Техника поддавалась медленно, но я чувствовал, как моя власть над ней растет. Однако эти мелкие помехи отвлекали, заставляли тратить время на решение рутинных проблем, которые не должны были возникать в отлаженной системе. Кто-то или что-то мешало мне, и это начинало меня злить. Не открыто, не яростно, а той холодной, тихой злостью, которая была предвестником жестокой расправы. Приманка для демона. Тем временем, Хамура, Кайта и Рикка встретились снова. Их первые шаги принесли незначительные результаты, но не более того. Акио был слишком силен, слишком хорошо защищен в своей цитадели. «Нам нужно что-то более решительное», — сказала Рикка. «Мы должны выманить его, заставить его совершить ошибку, показать его истинное лицо так, чтобы даже Мизукаге сама не смогла его больше защищать». Но как? Кайта Дона был настроен пессимистично. «Он не клюнет на простую приманку». «Возможно», — задумчиво произнес Хамура. «Но что если приманка будет достаточно привлекательной, или достаточно болезненной?» Юта-кун докладывала его редких визитах к матери. «Это слишком рискованно и грязно». «Но, нет», — твердо сказала Рикка. «Мы не будем опускаться до методов самого Акио. Использование гражданских, тем более его матери, настроит против нас даже тех, кто сейчас сомневается. Нам нужен другой план. Что если создать ситуацию, где его хваленые оперативники ОФКР проявят свою эффективность на территории другой страны? Например, спровоцировать пограничный конфликт, где будут жертвы среди шиноби или гражданских другой деревни, и подставить все так, будто это дело рук отряда Акио. Это может привести к войне», — возразил Хамура. «Возможно. Но это также может заставить великие деревни обратить внимание на Акио как на международную угрозу», — парировал Рикка. «Или, по крайней мере, заставит Мизукаге саму обуздать своего пса, чтобы избежать войны. Нам нужно найти группу нукининов, достаточно сильных и отчаянных, чтобы устроить провокацию на границе со страной огня, например, и слить им информацию о слабо защищенном торговом караване или пограничном посте Канахи, намекнув, что за этим стоит Кири в лице отряда Акио. Это сложный план, но он может сработать». Они снова погрузились в обсуждение, их голоса были тихими, но полными решимости. Паутина интриг становилась все сложнее, ее нити тянулись все дальше. «Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донате. Глава 155. Подстава для демона. Прошли еще недели. Мои тренировки с Кокорино Кагеку и продвигались, я все глубже постигал это темное искусство, ощущая, как оно становится неотъемлемой частью моего арсенала. Дети из ОФКР продолжали свои безжалостные патрули, их выживаемость росла, а вместе с ней, и их эффективность как будущих орудий моей воли. Мелкие административные проблемы и задержки, которые я замечал ранее, казалось, утихли, сменившись периодом обманчивого спокойствия. Я почти начал верить, что моя холодная ярость и приказ Курамару найти источник трений возымели действие, и мелкие сошки в деревенской иерархии просто испугались дальше вставлять мне палки в колеса. Как же я ошибался. Это было не затишье. Это была подготовка к удару. Марионетки для трагедии. План Рикки в действии. Джонин-командир Рикка действовала с холодной расчетливостью, достойной лучшего стратега. Через свои старые, еще довоенные каналы в подпольном мире шиноби, она вышла на небольшую, но отчаянную группу нукининов, возглавляемую бывшим джоунином из деревни Скрытого Водопада по имени Ганрю, человеком, потерявшим все во время последней войны и теперь готовым на любую грязную работу за приличную сумму. Встреча состоялась на нейтральной территории, в заброшенной рыбацкой деревушке на побережье. Рикка, скрытая под личиной таинственного нанимателя в плаще и маске, изложила Ганрю суть заказа. «Мне нужно, чтобы твои люди устроили небольшой переполох на границе со страной огня». Ее голос был изменен техникой, он звучал глухо и бесстрастно. «Нападите на один из их пограничных постов или на торговый караван, следующий под охраной шиноби Канахи. Сделайте это шумно, жестоко, чтобы были жертвы, чтобы Канаха не смогла это проигнорировать. Ганрю, здоровенный мужчина с грубым, обезображенным шрамами лицом, усмехнулся. «Просто переполох, госпожа, и все, за это вы готовы платить такие деньги? В чем подвох?» «Подвох в том, что вы должны будете выглядеть как шиноби Киригакури», — спокойно ответил Рикка. «Не переусердствуйте с символикой, но пусть несколько ваших людей случайно оставят на месте боя протекторы тумана. И, что еще важнее, используйте преимущественно техники стихии воды. Если кто-то из вас владеет чем-то, что можно выдать за кеккигинкай, связанный с водой или туманом, тем лучше. Главное, чтобы у Канахи сложилось впечатление, что это была дерзкая, несанкционированная вылазка отряда из Кири. Хм, подстава значит», — Ганрю поскреб подбородок. «Интересно, но рискованно. Если нас поймают, если вас поймают, вы просто банда нукининов», — отрезала Рикка. «Никакой связи со мной или с Кири. Но если вы все сделаете чисто, награда будет щедрой. И еще одно», — она сделала паузу. «Ходят слухи о новом, особо жестоком отряде в Кири, которым командует некий демон тумана. Если после вашей вылазки подозрение падет именно на него, это будет идеально». Ганрю снова усмехнулся, на этот раз хищно. «Демон тумана? Наслышан. Говорят, тот еще отморозок. Что ж, госпожа, чем грязнее работа, тем она интереснее. Мы в деле». Рикка передала ему аванс и карту с указанием предполагаемых целей, небольшой пограничный пост Канахи, известный своей слабой охраной. Через несколько дней марионетки должны были исполнить свой танец. Кровь на рассвете. Инцидент. Нападение произошло на рассвете, когда бдительность стражников Канахи была особенно низкой. Отряд Ганрю, около 10 опытных нукининов, обрушился на сонный пограничный пост как ураган. Используя техники стихии воды и грубую силу, они смели немногочисленную охрану. Крики, лязг стали, предсмертные хрипы. Все было кончено за считанные минуты. Нукинины не щадили никого, действуя с показной жестокостью. Перед тем, как скрыться, один из них, как бы невзначай, потерял протектор Киригакури с глубокой царапиной на нем, а другой оставил на стене поста грубо нацарапанный символ, отдаленно напоминающий водяной вихрь, одну из эмблем, которую иногда использовали неофициальные отряды тумана. Выживших почти не было. Один тяжело раненый генин Канахи, притворившийся мертвым, сумел доползти до ближайшего патруля и рассказать об увиденном, о нападавших в темной одежде, похожей на форму Анбукири, об их водных техниках, о потерянном протекторе. Новость о нападении на пограничный пост и убийстве шиноби Канахи достигла ушей третьего Хокаге Хирузина Сарутоби уже к полудню, и она была подкреплена донесениями его собственных шпионов, подтверждавших странную активность шиноби, похожих на выходцев из тумана, в приграничной зоне. Гнев Мизукаге. Формальная нота протеста из Канахи, полная сдержанной ярости и требований объяснений, легла на стол Мейтеруми на следующее утро. Мизукаге была в бешенстве. Ее лицо, обычно спокойное и приветливое, сейчас было бледным от гнева, а в глазах цвета морской волны плескалась настоящая буря. Акио. Ее крик разнесся по всей резиденции, заставив дежурных Анбу вздрогнуть. Когда я вошел в ее кабинет, она мерила его шагами, сжимая в руке свиток из Канахи. Ао стоял у окна, его лицо было мрачнее тучи. «Что это значит, Акио?» Она ткнула свитком мне почти в лицо. «Канаха обвиняет наших шиноби в неспровоцированном нападении на их пограничный пост. Убито 7 их человек. Они нашли там наш протектор и описание техник нападавших. Стихия воды, агрессивный стиль. Это очень похоже на то, что практикуют некоторые твои оперативники». Я спокойно взял свиток, пробежал его глазами. Обвинения были серьезными. Почерк был явно провокационным. «Мои люди не покидали территорию страны воды без моего прямого приказа, Мизукаге сама», — ровно ответил я. «И такого приказа не было. Это либо ошибка Канахи, либо провокация». «Провокация». Мей была на грани. «А что если это твои волчата из Овкру решили проявить излишнюю инициативу во время своих патрулей, о которых ты мне так туманно докладываешь? Или это один из твоих мечников решил поиграть мускулами?» Ее подозрения, подогретые недавними замечаниями старейшины Хамуры о моей неконтролируемости и слухами, которые наверняка уже дошли до нее от Кайта Дона и других доброжелателей, были почти оскорбительны. Но я сохранял спокойствие. «Мои люди дисциплинированы, Мизукаге сама. Они не действуют без приказа, и они не оставляют таких грубых улик, как протектор на месте нападения. Это работа дилетантов, или тех, Кто хочет, чтобы мы так думали? Но Коноха требует немедленного расследования и выдачи виновных. Мии провела рукой по волосам. Они угрожают последствиями. Это может привести к войне, Акио. Ты понимаешь это? Я понимаю, что кто-то пытается нас подставить. Мой голос был ледяным. И я намерен выяснить, кто именно. Дайте мне 3 дня. Я предоставлю вам доказательства нашей невиновности. Или головы тех, кто осмелился использовать имя Киригакури в своих грязных играх. Мии смотрела на меня долгим, испытующим взглядом. В ее глазах боролись гнев, страх и какая-то отчаянная надежда. 3 дня, Акио, наконец сказала она, не больше. И если это действительно твоих рук дело, я не знаю, что я с тобой сделаю. Но клянусь, ты пожалеешь. Я усмехнулся про себя. Угрозы. Как мило. Я не разочарую вас, Мизукаге сама. Ярость демона. Поиск истины. Покинув кабинет Мии, я немедленно вызвал к себе своих 5 мечников. Моя обычная холодная ярость теперь приобрела новый оттенок, расчетливое предвкушение охоты. Кто-то осмелился играть со мной, кто-то пытался манипулировать мной и деревней. Это было непростительно. Курамару, Араши Кайта, обратился я к 2 самым опытным в выслеживании и допросах. Мне нужны все ваши контакты в мире нукининов и наемников. Узнайте, кто в последнее время брался за грязную работу на границе со страной огня, кто мог использовать водные техники и оставить следы, указывающие на Кири. Мне нужны имена, сроки, 2 дня. Уми, Гинза, я посмотрел на оставшихся. Усильте патрулирование вокруг базы ОФК и ключевых объектов в деревне. Я не исключаю, что эта провокация может быть связана с внутренними врагами. Любая подозрительная активность, докладывать немедленно. А ты, Чуджура, я обратил свой взгляд на самого младшего из них. Ты отправишься со мной. Мы лично проверим место инцидента. Возможно, там остались следы, которые пропустили ищейки Конохи. И те, кто это устроил. Мои мечники молча выслушали приказы и разошлись. Их лица были мрачны и сосредоточены. Они чувствовали мою ярость, и она передавалась им. Эта подстава была более изощренной, чем простые задержки поставок. Кто-то играл по-крупному. Кто-то пытался выбить меня из равновесия, дискредитировать в глазах Мизукаге и всей деревни, возможно, даже спровоцировать войну, в которой я стал бы козлом отпущения. Интересно, подумал я, ощущая, как сущность внутри меня пробуждается, привлеченная запахом предательства и грядущей крови. Очень интересно. Посмотрим, кто кого переиграет в этой партии. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Бусти. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Бусти ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. HTTPS Басты то просто 0.101 донате. Глава 156 «Поиск в пепле». Туман еще не успел рассеяться, когда я и Чуджура покинули Киригакури, двигаясь с максимально возможной скоростью к границе страны огня. Мой самый молодой мечник следовал за мной молча, его лицо было сосредоточенным, но я чувствовал исходящее от него напряжение. Он понимал серьезность ситуации и ту ледяную ярость, что сейчас клокотала глубоко внутри меня, скрытая под маской обычного хладнокровия. Кто-то посмел играть со мной, с моей организацией, с репутацией Киригакури. Это была не просто провокация, это был вызов, и я собирался на него ответить.